Оба полицейских приподняли головные уборы, садясь в машину, но ни один из них не улыбнулся. Пол, наблюдая за ними из своего укрытия, обратил внимание на выражение глаз. Они знали, кто она. Прекрасно знали. — Я ждала, что ты будешь верещать, и они бы набросились на меня, как лавина. — Может, и так, а может, и нет. — Так почему же, Энни? Если ты постоянно думаешь о самом худшем, что с тобой может случиться, то вполне можешь когда-нибудь ошибиться. — Нечего со мной умничать! Пол видел, что под ее внезапной яростью таится глубокое недоумение. Его молчание не вписывалось в созданную ею картину непрекращающегося борцовского поединка. Энни Уилкс против единой, гнусной, наносящей со всех сторон удары команды гребаных щенков. Да кто тут умничает? Я сказал тебе, что буду держать рот на замке. Так я и поступил. Я хочу закончить книгу в относительно спокойной обстановке. Хочу закончить эту книгу для тебя. Она неуверенно смотрела на него. Ей хотелось поверить. Она боялась верить. И в конце концов поверила. И правильно сделала, так как Пол говорил правду. — Тогда принимайся за работу, — мягко сказала она, — немедленно. Ты же видел, как они на меня смотрели. Глава 32. Два дня жизнь продолжалась так же, как и до появления Дуэйна Кашнера. Пол почти поверил, что Дуэйн Кашнер не появлялся вообще. Пол писал почти без перерывов. Он отказался от пишущей машинки и не молча поставил ее на каминную полку под фотографию триумфальной арки. За эти два дня Пол исписал три блокнота. Остался последний блокнот. Когда он будет исписан, Пол начнет писать в тетрадях. Энни точила для него шесть карандашей. «Черный воин». Так назывались они. Они тупились. И Энни снова чинила их. Карандаши становились все короче, а Пол все так же сидел, склонившись над блокнотом у окна, время от времени, рассеянно почесывая большим пальцем правой ноги то место, где когда-то была левая подошва, и смотрел на лист бумаги, смотрел в открытую настежь дверь. Книга ракетой неслась вперед к развязке, как это бывает с лучшими произведениями. Пол совершенно отчетливо видел все. Три команды, разыскивающие Мизери в многочисленных коридорах внутри головы идола. Две группы людей, желающих убить ее. И одна — Йен, Джеффри и Езекия, спешащие ей на выручку. А поселение Бурка сгорело. И все, кто не погиб в огне, караулили у единственного выхода, у левого уха идола, поклявшись убить всех, кто выберется оттуда живым. Состояние гипнотической сосредоточенности было поколеблено, но не нарушено, на третий день после визита Давида и Голиафа, когда к дому Энни подъехал Форд кремового цвета с эмблемой местной телестанции. Форд был битком набит оборудованием для видеосъемки. — О, Боже! — пробормотал Пол. Чувства его застыли где-то между скепсисом, радостным возбуждением и ужасом. — Чтоб тебя! Это что за явление? Едва фургон затормозил, как задняя его дверца распахнулась, и на дорожку выпрыгнул парень в защитного цвета брюках и майке. В одной руке он держал нечто, напоминающее очертаниями большой пистолет. И Пол даже подумал было, что сейчас он выпустит облако слезоточивого газа. Парень поднял черный предмет к плечу и направил его на дом, и Пол понял, что это видеокамера. С переднего пассажирского сиденья спрыгнула молодая девушка, распушила волосы, кинула взгляд в зеркальце заднего вида, чтобы убедиться, что макияж в порядке, и встала рядом с оператором. Внешний мир, несколько лет не смотревший в сторону дракона в юбке, явился теперь, чтобы наверстать упущенное. Пол поспешно откатился от окна, надеясь, что его не успели заметить. Успели Или не успели, можешь узнать из шестичасовых новостей, — подумал он и зажал рот ладонями, чтобы сдержать хихиканье. Хлопнула дверь. — Убирайтесь отсюда к чертовой бабушке! — закричал Энни. — К чертовой бабушке из моих владений! — глухой голос. — Мисс Уилкс, если бы позволили, я позволю себе засунуть динамит в ваши гребаные задницы, если немедленно не уберетесь... — Мисс Уилкс, я Гленна Робертс телеви... — Может, ты Джон Смит, ты Иисус Говнодав Христос с планеты Марс? Мне плевать, вон из моих владений, или вы покойники, но грох! Энни, боже мой, Энни убила этих придурков! Он покатился к окну и выглянул. У него нет выбора, он должен увидеть. Волна облегчения накрыла его. Энни стреляла в воздух, и этого оказалось достаточно. Гленна Робертс вовсю прыть неслась к фургону. Оператор навел объектив на Энни, Энни навела дуло ружья на оператора. Оператор решил, что ему больше хочется остаться в живых и еще раз побывать на концерте Grateful Dead, нежели заснять на пленку дракона в юбке, и плюхнулся на заднее сиденье. Он еще не успел захлопнуть дверцу, а фургон уже дал задний ход. Энни с ружьем в одной руке проследила за отъездом телевизионщиков, затем медленно возвратилась в дом. Пол услышал, как она кладет ружье на стол. Затем она вошла к нему в комнату. Выглядела она хуже, чем когда-либо на его памяти. Бледное, измученное лицо, глаза мечут молнии. — Они вернулись, — прошептала она. — Успокойся, Энни. Я знала, что все эти щенки когда-нибудь вернутся. И вот они вернулись. — Энни, Энни, они ушли, ты их прогнала. Они никогда не уходят. Они узнали, что пропавший полицейский навестил дракона в юбке. И вот они здесь, Энни. — Знаешь, что им нужно? — выкрикнула она. — Конечно. Я имел дело с журналистами. Им всегда нужны всего две вещи. Чтобы ты смотрела телевизор и материлась, и чтобы кто-нибудь угостил их мартини за удачный сюжет. Тебе не надо успоко... — Вот это им нужно! — сказала она и поднесла руку со скрюченными пальцами ко лбу. Внезапно она резко царапнула кожу, оставив на лбу четыре кровавые дорожки. Кровь залила брови, потекла вниз по щекам вдоль носа. — Энни, прекрати! — И это! Левой рукой она ударила себя по щеке с такой силой, что остался красный отпечаток. — И это! И по правой щеке с еще большей силой. Там, где ногти соприкоснулись с кожей, брызнули капельки крови. — Прекрати! — завопил он. — Вот это им нужно! — завопила она в ответ. Ладонями она зажала раны на лбу, унимая кровотечение. Потом продемонстрировала ему окровавленные ладони и вышла из комнаты тяжелыми шагами. Прошло много, много времени, и Пол вернулся к книге. Сначала работа двигалась медленно, ее прерывала возвращающаяся картинка, Энни, раздирающая ногтями кожу на лбу, и Пол уже решил, что ничего хорошего у него не выйдет, лучше отложить на другой день. А потом книга захватила его, и он прошел сквозь дверь в бумажном листе, и, как всегда, испытал блаженное облегчение. Глава 33. На следующий день опять приехала полиция, на сей раз деревенские парни из местных, и с ними костлявый человек с чемоданчиком, в котором могла находиться только электронная стенографическая машина. Энни вышла к ним с пустым лицом, затем провела их в кухню. Пол тихо сидел у себя с большой тетрадью на коленях. Последняя страница последнего блокнота была исписана накануне вечером, и слушал, как Энни делает заявление, то есть повторяет то, что рассказывала Давиду и Голиафу 4 дня назад. В сущности, — подумал Пол, — ее заявление состоит по большей части из невразумительного мычания. С удивлением и страхом он обнаружил, что чуть-чуть жалеет Энни Уилкс. Полицейский Сайд Виндера, который в основном задавал вопросы, начал с того, что Энни может отказаться отвечать до прибытия ее адвоката. Энни отказалась от вызова адвоката и просто повторила свой рассказ. Пол не заметил каких-либо отклонений. Они провели в кухне полчаса. В конце один из полицейских поинтересовался, откуда у нее эти ужасные шрамы на лбу. «Расцарапала во сне», — объяснила она. «Мне приснился плохой сон». «Какой сон?» — спросил полицейский. «Мне приснилось, что люди вспомнили обо мне спустя столько лет и опять стали таскаться сюда». Когда они ушли, Энни пришла к Полу. Ее лицо, отрешенное и больное, было как будто вылеплено из теста. «Этот дом превращается в отель «Гранд Централь», — пошутил Пол. Она не улыбнулась. «Сколько еще?» Он помолчал, посмотрел на стопку машинописных страниц, на исписанные от руки листы, потом снова на Энни. «Два дня», — сказал он. «Возможно, три». «В следующий раз они приедут с ордером на обыск», — заметила она и вышла, не дав ему времени ответить. Глава 34. Примерно без четверти 12 она вошла и сказала: «Пол, ты должен был лечь спать час назад». Он поднял голову. Она вырвала его из сонного царства его романа. Джеффри, сделавшийся главным героем этой книги, только что встретился с царицей пчел, с которой должен был схватиться не на жизнь, а на смерть ради спасения Мизери. — Не имеет значения, — сказал он. — Книга скоро будет готова. Бывает, надо записать сразу, а то идея уходит. Он сделал жест, дрожащий, натруженной рукой. На подушечке указательного пальца, столь усердно сжимавшего карандаш, появилось вздутие. То ли мозоль, то ли волдырь. У него есть капсулы. Они уймут боль, но и спутают мысли. — А хорошо получится, — мягко спросила она. — Действительно хорошо. Ты ведь пишешь не только для меня. — О, нет, — ответил он. Ему вдруг захотелось добавить: — Никогда, Энни, я не писал для тебя, равно как и для всех женщин, которые подписываются, ваша самая большая поклонница. Как только ты приступаешь к книге, все остальные оказываются на другом конце галактики. Никогда я не писал для своих жен, для матери, для отца. Знаешь, почему авторы пишут, что посвящают книги своим близким? Потому что, в конце концов, масштабы собственного эгоизма начинают их пугать. Однако было бы неразумно говорить Энни подобные вещи. Он писал, пока небо на востоке не стало светлеть, потом скользнул под одеяло и проспал 4 часа. Ему снились путанные, неприятные сны. В одном из них отец Энни поднимался по длинной лестнице. У него в руках была корзина, вроде бы полная газетных вырезок. Пол хотел окликнуть его, предупредить, но, открыв рот, не мог произнести ничего существенного. Только начинал какое-то повествование, каждый раз новое, но начиналось оно все с одних и тех же слов. «Однажды, примерно неделю спустя...» А потом появилась Энни Уилкс. Она вопя бежала по коридору, торопясь столкнуть отца туда, где тот найдет свою смерть. Ее крики превращались в зловещий, монотонный гул. Тело под юбкой и шерстяным свитером стягивалось, видоизменялось, так как Энни превращалась в пчелу. Глава 35. На следующий день представители власти не появлялись, зато прибыли неофициальные посетители, праздно шатающиеся подростки, битком набитая машина. Когда они вырулили задним ходом на подъездную дорожку, Энни выбежала из дома и закричала, чтобы они убирались из ее владений, пока она не пристрелила их за то, что все они грязные подлюги. «Вали отсюда, дракон в юбке!» — крикнул кто-то из них. «Где ты его зарыла?» — закричал другой. А машина в тот же момент двинулась вперед, прочь от дома.

потому что в такие моменты он видел женщину, какой она могла бы стать, если получила правильное воспитание, или железы ее вырабатывали бы не такие ядовитые вещества, или то и другое вместе. Я вела себя как дура, мне тяжело в этом признаться, но это так. Это произошло потому, что я не хотела признать, что эта проклятая Дартмонгер подсунул мне негодную вещь. Прости меня, Пол, бедная твоя ручка. Она взяла его руку и поцеловала ее осторожно, как не оба умирающего сына. В греческой мифологии жена царя Фив. Чтобы наказать Необу за ее гордыню, Аполлон и Артемида убили 7 ее сыновей и 7 дочерей, после чего сама Необа обратилась в каменную статую. «Все в порядке. Мы справимся. Мы с Даки Дадлсом, я ненавижу его, но у меня такое чувство, что он тоже ненавидит меня, так что мы квиты». «О ком ты говоришь?» «О машинке». Я дал ей прозвище в честь персонажа мультфильма. О! Она погасла, выключилась. Он терпеливо дожидался ее возвращения, не спеша хлебая куриный бульон. Ложку он неуклюже сжимал между указательным и средним пальцами левой руки. Наконец она вернулась и взглянула на него, улыбаясь, словно только что проснулась, и увидела, что утро на дворе замечательное. «Доел суп. Кажется, у меня есть для тебя кое-что особенное». «Посмотри, Энни, какой я послушный парень!» — без тени улыбки сказал он. «Ты самый лучший послушный парень в мире, Пол, и ты заслужил целый ряд золотых звезд. Впрочем, погоди, посмотрим, как тебе это понравится». Она вышла. Пол посмотрел на календарь, затем на триумфальную арку. Потом на потолок, на 3 сплетенных в пьяном танце буквы «В», и, наконец, взглянул на пишущую машинку и толстую, неаккуратную стопку исписанных листов. «Прощайте», — подумал он. И тут же Энни вошла в комнату с другим подносом. На нем было 4 блюда. Ломтики лимона на одном, тертое вареное яйцо на втором, жареный хлеб на 3-м, на 4-м. В самом большом блюде лежала, дрожала, красная икра. «Не знаю», — смущенно заговорила она, — «нравится тебе это или нет. Не знаю даже, нравится ли это мне. Я никогда этого не пробовала». И Пол засмеялся. У него болел живот, болели ноги, даже правая рука болела. И скоро, может быть, ему станет еще больнее, так как паранойя Энни заставит ее подумать, что если человек смеется, значит, он смеется над ней. Но он не мог остановиться. Он смеялся, задыхаясь и кашля. Он раскраснелся, в уголках глаз показались слезы. Эта женщина отрубила топором его ногу, отрезала ему электроножом палец, а теперь принесла ему икру в количестве, достаточном, чтобы заставить поперхнуться африканского кабана. И чудо из чудес! На ее лице не было и намека на расселину. Она даже начала смеяться вместе с ним. Глава 38. Обычно люди обожают икру или терпеть ее не могут. Но Пол никогда не испытывал ни того, ни другого чувства. Если он летел куда-нибудь первым классом, стюардесса ставила перед ним блюдце с икрой, он съедал ее и забывал о ней до следующего полета, когда стюардесса снова ставила перед ним блюдце. Но сейчас он с жадностью набросился на икру, и все прочее, словно человек, впервые в жизни осознавший, какую важную роль в его жизни играет еда. Энни осталась к икре равнодушна. Она размазала ложку икры по поджаренному кусочку хлеба, откусила, поморщилась с отвращением и отложила тостик в сторону. Зато Пол поедал икру крайне активно. За 15 минут он срыл половину возвышавшейся перед ним горы, затем рыгнул, прикрыв рот ладонью, и виновато поглядел на Энни, а та вновь разразилась веселым смехом. — Думаю, я убью тебя, Энни, — подумал он и дружелюбно взглянул на нее. — Я действительно это сделаю. Может быть, я уйду вместе с тобой, но если и так, я уйду с набитым икрой желудком, смерть бывает и хуже. — Это было замечательно, но я больше не могу, — произнес он. — И не ешь, а то тебя вырвет, — отозвалась Энни. — Это очень калорийный продукт. Она улыбнулась. — У меня есть для тебя еще сюрприз. Бутылка шампанского на потом, когда ты окончишь книгу, называется «Дом Периньон». Стоит $75 одна бутылка. Но Чаки Йодор из винного магазина говорит, что это самое лучшее шампанское. Чаки Йодор прав, — заметил Пол, подумав, что дом Периньон не в последнюю очередь виноват в том, что он, Пол, попал в этот дом. Помолчав, он добавил, — я бы хотел кое-чего еще, когда закончу. — Да, чего же? Ты как-то говорила, что сохранила все мои вещи. — Да. — Тогда у меня в чемодане лежала пачка сигарет. Я хочу выкурить одну сигарету, когда закончу. И улыбка пропала. — Пол, такие вещи не доводят до добра. От них бывает рак. — Энни... «Неужели ты думаешь, что сейчас меня будет беспокоить возможность заработать рак?» Она не ответила. «Я хочу одну единственную сигарету. Каждый раз, когда я заканчивал книгу, я откидывался на спинку кресла и выкуривал сигарету. Поверь, у такой сигареты отличный вкус, даже лучше, чем у самого роскошного обеда. По крайней мере, так было раньше». Сейчас, наверное, меня замутит после сигареты и будет пучить живот, но мне нужна эта связь с прошлым. Ну как, Энни, сыграй честно. Я играл честно. Хорошо. Но до шампанского я не намерен пить шипучее пойло за $75 в комнате, где ты потом будешь распространять вокруг себя этот яд. Отлично. Если ты принесешь мне сигарету 12:00, я положу ее на подоконник и буду время от времени поглядывать на нее. Потом закончу книгу, вставлю буквы, после этого покурю, пока не почувствую, что теряю сознание. Тогда я погашу ее и позову тебя. — Хорошо, — сказала она, — и все-таки я недовольна. Пусть от одной сигареты у тебя не разовьется рак. Я все равно недовольна. И знаешь, почему, Пол? — Нет. — Потому что курят только непослушные парни, — ответила Энни и принялась убирать посуду. Глава 39. Мистер Босс Йен-Ана... — Шш! — зашипел Йен, и языки я послушно умолк. Джеффри почувствовал, что сильно пульсирует жилка у него на горле. Снаружи доносился скрип мачт, легкий бриз, первый предвестник свежего морского ветра заставлял хлопать паруса, кричали птицы. Джеффри слышал, как на нижней палубе распевают песню гортанные, сорванные мужские голоса. Здесь, в каюте, три человека, два белых и один черный. Молча выжидали, желая убедиться, будет Мизери жить или... Йен громко застонал, и языки сжал его руку. Джеффри, в последнее время, пребывавший в почти истерическом напряжении, напрягся еще сильнее. Неужели теперь, когда все позади, Господь будет так жесток, что позволит Мизери умереть? Однажды он уже отверг такую возможность. Причем был скорее весел, чем сердит. В те времена он отверг бы мысль о том, что Господь может быть жесток, как абсурдный. Но его представления о Боге как и представление о многих других предметах, переменилось. Перемены произошли в Африке. В Африке Джеффри осознал, что в мире не один Бог, что их много, и среди них есть не просто жестокие, есть безумные боги, и это представление переменило его взгляды. Жестокость, в конце концов, объяснима. Противостоять же безумию не может ничто.